«А если б я вас попросила?» — сказала она грудным шепотом, кокетливо поглядев на него. Сердце у него перевернулось. «Ты? Зачем тебе это нужно?» «Так мне хочется сделать ей что-нибудь приятное», — сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтобы хоть немного отучить Райского от себя. Она знала, что Полина Карповна вцепится в него и не скоро выпустит его из рук. «Ты примешь за знак дружбы, если я исполню это?» Она кивнула головой. «Но ведь это жертва. Вы напрашивались на них. Вот одна. Ты требуешь», — сказал он, наступая на нее. «Не надо, не надо, я ничего не требую», — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая. «Вот уж и испугалась моей жертвы. Хорошо, изволь, принеси и ты две маленькие жертвы, чтобы не обязываться мной. Ведь ты не допускаешь в дружбе одолжений. Видишь, я вхожу в твою теорию, мы будем квиты». Она вопросительно глядела на него. «Первое. Будь при сеансах и ты, а то я с первого же раза убегу от нее. Согласна?» Она нехотя задумчиво кивнула головой. Ей уж не хотелось от него этого одолжения, когда хитрость ее не удалась, и ей самой приходилось сидеть вместе с ними. «Во-вторых», — сказал он, и остановился, а она ждала с любопытством. «Покажи другое письмо». «Какое?» «Что быстро спрятала в карман?» «Там нет». «Есть». «Вон, я вижу, оно оттопыривается». Она опять опустила руку в карман. «Вы сказали, что не видали другого письма. Я вам показала одно. Чего вам еще?» «Этого письма ты не спрятала бы с таким испугом. Покажешь?» «Вы опять за свое», — сказала она с упреком, перебирая рукой в кармане, где в самом деле шумела бумага. «Ну, не надо, я пошутил. Только ради бога, не принимай этого за деспотизм, за шпионство, а просто за любопытство. А, впрочем, Бог с тобой и с твоими секретами», — сказал он, вставая, чтоб уйти. «Никаких секретов нет», — сухо отвечала она. «Знаешь ли, что я еду скоро?» — вдруг сказал он. «Знаю, слышала. Только правда ли?» «Почему ж ты сомневаешься?» Она молчала, опустив глаза. «Ты довольна?» «Да», — отвечала она тихо. «Отчего же?» — с унынием спросил он и подошел к ней. «Отчего?» Она подумала, подумала, потом опустила руку в карман, достала и другое письмо, пробежала его глазами, взяла перо, тщательно выморала некоторые слова и строки в разных местах и подала ему. «Я уж вам говорила, отчего». «Вот еще, прочтите», — сказала она, и опустила руку опять в карман. Он погрузился в чтение, а она стала смотреть в окно. Письмо было написано мелким женским почерком. Райский читал: «Я кругом виновата, милая Наташа». «Кто это Наташа?» «Жена священника, моя подруга по пансиону». «А, попадья». «Так это ты пишешь. Ах, это любопытно», — сказал Райский и даже потер коленки одна о другую от предстоящего удовольствия и погрузился в чтение. «Я кругом виновата, милая Наташа, что не писала к тебе по возвращении домой. По обыкновению ленилась, а кроме того были другие причины, о которых ты сейчас узнаешь. Главную из них ты знаешь. Это...» Тут три слова были зачеркнуты. «И что иногда не на шутку тревожит меня. Но об этом наговоримся при свидании. Другая причина — приезд нашего родственника Бориса Павловича Райского. Он живет теперь с нами и, на беду мою, почти не выходит из дома, так что я недели две только и делала, что пряталась от него. Какую бездну ума, разных знаний, блеска, талантов и вместе шума или жизни, как говорит он, привез он с собой и всем этим взбудоражил весь дом, начиная с нас, то есть бабушки, Марфеньки, меня и до Марфенькиных птиц. Может быть, это заняло бы и меня прежде, но теперь ты знаешь, как это для меня неловко, несносно. А он, приехавший в свое поместье, вообразил, что не только оно, но и все, что в нем живет, его собственность. На правах какого-то родства, которого и назвать даже нельзя, и еще потому, что он видел нас маленьких, он поступает с нами, как с детьми или как с пансионерками. Я прячусь, и едва достигла того, что он не видит, как я сплю, о чем мечтаю, чего надеюсь и жду. Я от этого преследования чуть не захворала, не видалась ни с кем, не писала ни к кому, и даже к тебе, и чувствовала себя точно в тюрьме. Он как будто играет, может быть, даже нехотя со мной. Сегодня холоден, равнодушен, а завтра опять глаза у него блестят, и я его боюсь, как боятся сумасшедших. Хуже всего то, что он сам не знает себя, и потому нельзя положиться на его намерения и обещания. Сегодня решится на одно, а завтра сделает другое. Он нервозен, впечатлителен и страстен. Так он говорит про себя, и это кажется верно. Он не актер, не притворяется. Для этого он слишком умен и образован, и притом честен. «Такая натура!» — оправдывается он. Он какой-то артист. Все рисует, пишет, фантазирует на фортепиано и очень мило, бредит искусством, но, кажется, как и мы, грешные, ничего не делает и чуть ли не всю жизнь проводит в том, что поклоняется красоте, как он говорит. Просто влюбчив по-нашему. Как помнишь, Дашенька Семечкина, которая была однажды заочно влюблена в испанского принца, увидевши портрет его в немецком календаре, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей. Только все это выражается порывами, и оттого не знаешь, как с ним держать себя. Теперь он ищет моей дружбы, но я и дружбы его боюсь. Боюсь всего от него. Тут было зачеркнуто целых три строки. Ах, если б он уехал отсюда! Страшно и подумать, если он когда-нибудь... Опять зачеркнуто несколько слов. «А мне одно нужно — покой. И доктор говорит, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать, и слава богу, что он натвердил это бабушке. Меня оставляют в покое. Мне не хотелось бы выходить из моего круга, который я очертила около себя. Никто не переходит за эту черту. Я так поставила себя, и в этом весь мой покой, все мое счастье». Если Райский как-нибудь перешагнет эту черту, тогда мне останется одно — бежать отсюда. Легко сказать «бежать», а куда? Мне вместе и совестно, он так мил, добр ко мне, к сестре, осыпает нас дружбой, ласками, еще хочет подарить этот уголок, этот рай, где я узнала, что живу, не прозябаю. Совестно. Зачем он расточает эти незаслуженные ласки? Зачем так старается блистать передо мною и хлопочет возбудить во мне нежные чувства, хотя я лишила его всякой надежды на это? Ах, если б он знал, как напрасно все! Ну, теперь скажу тебе кое-что о том...» Письмо оканчивалось этой строкой. Райский дочитал и все глядел на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. В письме о самой Вере не было почти ничего, она оставалась в тени, а освещен один он, и как ярко! Он все думал над письмом, оглядывая его со всех сторон, потом вдруг очнулся. «Это опять не то письмо. То на синей бумаге написано», — резко сказал он, обращаясь к Вере, — «а это на белой». Но Веры уж не было в комнате. Глава шестая. Райский пришел к себе и начал с того, что списал письмо Веры слово в слово в свою программу, как материал для характеристики. Потом он погрузился в глубокое раздумье, не о том, что она написала о нем самом. Он не обиделся ее строгими отзывами и сравнением его с какой-то влюбчивой Дашенькой. «Что она смыслит в художественной натуре?» — подумал он. Его поглотили соображения о том, что письмо это было ответом на его вопрос, рада ли она его отъезду. Ему теперь дела не было, будет ли от этого хорошо Вере или нет, что он уедет, и ему не хотелось уже приносить этой жертвы. Лишь только червь сомнения вполз к нему в душу, им овладел грубый эгоизм. «Я» выступила вперед и требовала жертв себе. И все раздумывал он, от кого другое письмо. Он задумчиво ходил целый день, машинально обедал, не говорил с бабушкой и Марфенькой, ушел от ее гостей, не сказавши ни слова, велел Егорке вынести чемодан опять на чердак и ничего не делал. С мыслью о письме и сама Вера засияла опять и приняла в его воображении образ какого-то таинственного, могучего, облаченного в красоту зла, и тем еще сильнее и язвительнее казалась эта красота. Он стал чувствовать в себе припадки ревности, перебирал всех, кто был вхож в дом, осведомлялся осторожно у Марфеньки и бабушки, к кому они все пишут и кто пишет к ним. «Да кто пишет? Ко мне никто», — сказала бабушка. «А к Марфеньке недавно из лавки купец письмо прислал. Это, бабушка, не письмо, а счет за шерсть, за узоры. Я забирала у него». «А к Верочке купец не присылал?» — спросил Райский. «И к ней присылал. Она для попадьи забирала». «Не на синей ли бумаге?» «Да, на синей. Вы почем знаете? Он все на синей бумаге пишет». Он не отвечал. Ему стало было легче. «А зачем же прятать его?» Вдруг шевельнулась опять, и опять пошла на целый день грызть забота. «Да что мне за дело, черт возьми? Ведь не влюблен же я в эту статую», — думал он, вдруг останавливаясь на дорожке и ворочая одурелыми глазами вокруг. «Вон где гнездится змея!» — думал опять, глядя злобно на ее окно с отдувающейся занавеской. «Пойду прочь, а то еще подумает, что занимаюсь ею. Дрянь!» — ворчал он вслух, а ноги сами направлялись уже к ее крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и он торопливо вернулся к себе, облокотился на стол локтями и просидел так до вечера. «Что я теперь буду делать с романом?» — размышлял он. «Хотел закончить, а вот теперь в сторону бросила, и опять не видать конца». Он швырнул тетради в угол. Все прочее вылетело опять из головы. Бабушкины гости, Марк, Леонтий, окружающая идиллия пропали из глаз. Одна Вера стояла на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в мраморном равнодушии, повелительным жестом запрещающая ему приближаться, и он закрывал глаза перед ней, клонил голову и мысленно говорил: «Вера, Вера, пощади меня, смотри, я убит твоей ядовитой красотой, никто никогда не язвил меня», и так далее. То являлась она в полумраке, как настоящая ночь, с звездным блеском, с злой улыбкой, с таинственным нежным шепотом к кому-то и с насмешливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смелая и злая. Ночью он не спал, днем ни с кем не говорил, мало ел и даже похудел немного, и все от таких пустяков, от ничтожного вопроса, от кого письмо. «Скажи она, вот от такого-то или от такой-то, и кончено дело, он и спокоен. Стало быть, в нем теперь неугомонное, раздраженное любопытство, и больше ничего. Удовлетвори она этому любопытству, тревога и пройдет. В этом и вся тайна».